Глава 33. Войско Донское, Черкасск. 23 февраля 1712 года. Алена подошла со спины. Двигалась она очень тихо и, наверное, думала, что для меня совершенно незаметно. Наивная женщина. Я ее еще полминуты назад почувствовал, как только она на первую скрипучую ступеньку лестницы наступила, которая ведет на второй этаж. В дополнение к этому, жену выдавал легкий и приятный цветочно-травяной запах, которым была пропитана вся ее одежда. Не оборачиваясь, я спросил жену. «Любимая, что-то случилось?» Весело рассмеявшись и уже не пытаясь скрываться, Алена подошла к столу, за которым я работал, села на мои колени и сказала. «Посыльный от твоего отца приезжал, напомнил, что через час Кондрат собирает сход, ты должен на нем присутствовать». «Понятно». Про сход я знал и уже неделю вместе с отцом к нему готовился. Левой рукой я отодвинул от себя листы бумаги, а правой обнял Алену за талию. В голове появились мыслишки, что за час вполне можно успеть посетить спальню, и я потянулся к губам любимой женщины. Но жена не была настроена на любовную игру. Она немного отодвинулась, взяла со стола один из моих корявых рисунков и, рассмотрев его, спросила. «А что это?» Тяжко вздохнув, я ответил. «Схема парового двигателя, машины, которая должна облегчить труд человека». «Ты сам это придумал?» «Нет, от купцов слышал, что нечто подобное в Европе пытаются построить и решил представить себе, как это должно работать. Но я вынужден признать, что у меня ничего не получилось. Возможность создания такой машины понимаю, а разобраться в ее устройстве не могу. К сожалению, я не технарь». Жена погладила меня по волосам и произнесла. «Наверное, причина в другом. Ты не хочешь этим заниматься. Вот и все. Ты воин, и тебе нет нужды досконально знать состав металла, из которого выкован разящий твоих противников клинок». «Пожалуй, ты права. Пока все спокойно, я пораскинул мозгами, и появилось четкое понимание, что везде не успеть, и легче нанять профессионального изобретателя, который получит задачу и сам все сделает. Как говорится, каждый член общества должен заниматься своим делом. Один работает, а другой придумывает и руководит». «Наконец-то ты это понял. А то в каждое дело лично лезешь, хотя можешь поручить исполнение друзьям, и они все сами решат. В любое время так было, что самый лучший и умный военачальник со своими близкими соратниками стоял над рядовыми воинами, купцами, ремесленниками, крестьянами и прочими людьми. Он давал защиту гражданам своего племени или народа, а граждане, в свою очередь, признавали его власть, платили оброк и выполняли приказы. Так было тысячи лет до нас и будет после, поскольку таков закон природы». «Не согласен. Ибо так будет не всегда, милая. Грядет новая эпоха, в которой настоящим воинам и их потомкам будет отведена роль пушечного мяса. Деньги станут править миром, и уже сейчас необходимо думать о будущем, которое может принести нам не только радости, но и очень много горя». «Ну, деньги у нас есть», — Алена улыбнулась, — «и нам будет что оставить детям, особенно если ты наше богатство приумножишь». 9000 рублей, которые у нас остались после всех растрат на крепости обустройства поляков, это не так уж и много. Миллионы и миллиарды – такие суммы станут определять будущее. Хотя, может быть, и нет. Ибо будущее не является чем-то неизменным, и его вполне можно попробовать подправить». «Люд, ты снова говоришь, как старый, умудренный жизнью дед». Жена взяла со стола еще один лист и, удивленно приподняв бровь, прочитала. «Там вдали за рекой засверкали огни, а в небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из булавинских войск на разведку в степь поскакала». «Неплохие стихи, правда?» – спросил я. «Необычные. Не твои, случайно?» «Нет, конечно. Одного неизвестного поэта, которого сейчас нет на этой земле. Вот думаю, что надо двинуть эту песню в народ. Сначала ватажником своим напою, а дальше она сама путь найдет». Алена взяла еще один лист и снова прочла вслух. «Приблизительная технология переработки сахарной свеклы. Промывка корнеплодов и измельчение в стружку. Получение диффузионного сока и его очищения, затем уваривание, фильтрация и кристаллизация сахара, в конце сушка и очищение продукта. Моя вторая половина вернула бумагу на стол и задумчиво сказала: «Ох, и странный ты человек, Люд. Но это я знала еще до нашей свадьбы и все равно тебя люблю». Гладко выбритой щекой я потерся об ее щеку и, как бы между прочим, произнес: «Милая, я тебя тоже люблю, однако никогда больше без разрешения не трогай мои записи. Договорились?» «Да». Сделав вид, что обиделась, Алена встала, оправила ладно облегающее ее тело темно-зеленое платье и с очень независимым видом хотела направиться на выход. Однако я привлек любимую к себе и, преодолевая ее показное сопротивление, крепко поцеловал в губы. Она резко отскочила, фыркнула, и вся серьезность с нее моментально слетела. Затем раскрасневшаяся женушка ласково улыбнулась, шутливо погрозила мне пальцем и вышла. Проводив Алену взглядом, я вернулся к своим бумагам и сделал последнюю на сегодня запись напоминания – поинтересоваться у наших и заезжих купцов, где можно достать семена подсолнечника. Вроде бы на Русь из Голландии эту масличную культуру еще Петр I завез. Да и в Турции семена должны быть. Но пока знающих людей не спросишь, ничего точно не узнаешь. На этом все. Я собрал все бумаги вместе и спрятал их в запирающийся на ключ сундук. Пока от этих бестолковых записок толку немного, но придет время, и они обязательно пригодятся. Пора выдвигаться. Я оделся, покинул дом и вместе с двумя казаками направился на Майдан. Прошелся по улицам казачьей столицы и через 15 минут находился в войсковой избе. Атаманский круг, который всегда проводится перед большим общевойсковым кругом, уже начинался. И, подобно другим приглашенным на него верным булавинцам, я без задержек прошел в кабинет Кондрата. Людей немного. 4 начальника приказов, которые присели по левую сторону длинного стола, сам войсковой атаман во главе него и 4 человека по правой стороне. Полковник Лоскут, Григорий Банников, Максим Моноцкий и я. Все основные фигуры булавинской партии, кто был рядом с Черкасском в сборе. Отец вставать не стал, он дождался, пока мы расположимся вокруг, и поприветствовал нас. «Здравия вам, атаманы, молодцы!» Мы ответили Кондрату тем же, то есть пожелали ему здоровья, и он сказал: «Браты, через 3 дня большой круг, так что давайте, пока время есть, определимся, чего мы за минувший год достигли и чего хотим достичь в этом, дабы не было такого, что один атаман со своими казаками кричит «любо», а другой «против». Для начала предлагаю послушать Максима Моноцкого, с недавнего времени отвечающего за связь между мной и нашими армиями, которые находятся в Польше и на Кавказе». Моноцкий, большой и сильный мужчина, подобно Кондрату, не вставая с места, положил перед собой сильные руки и начал. «Про армии говорить особо нечего. Станислав Лещинский попросил у гетмана Мазепы временного перемирия, и гетман его дал, ибо на него надавили посланники Швеции и Австрии. Поэтому боевые действия прекращены. Татары еще по первому морозу вернулись к себе на полуостров, малороссы и запорожцы держат в осаде Дубно, а наши казаки и калмыцкие тысячи прикрывают их левый фланг. Речь Посполитая ослабла, верных союзников у нее нет, а казна пуста. Так что по всему выходит, война это заканчивается, и к лету армия Ефремова вернется домой». Моноцкий прервался, прокашлялся и продолжил. «Что касательно Кавказа, там после ухода орды царевича Даяра тоже затишье. Армия Кумшатского по-прежнему стоит по Араксу и прикрывает наше завоевание. А дагестанские союзники после захвата Гюлистана повернули на Панахабад и Нахичевань, где против них стоит корпус Лютфалихана и местное ополчение. Все остальные персидские войска находятся возле столицы, которую успешно укрепляют. Гельзая уже в Харсане, Кермане и Белуджистане. Недавно они вышли к океану, и теперь у португальских и английских торговцев покупают оружие, да к броску на Исфахан готовятся. Кроме них курды в Лористане и Ираке бушуют, и арабские пираты в Фарсе. Поэтому если сейчас на персов надавить, конец их империи, но нам ведь этого не надо». Максим посмотрел на батю, и атаман согласно кивнул. «Нет, конечно, не надо. Цели войны достигнуты, астраханские купцы отомщены, за счет военной добычи войско Донское поправило свое благосостояние, и мы получили Дербент и Баку, которые при мирных переговорах в любом случае оставим за собой. Понятно, будь у нас народонаселение больше, мы бы все Каспийское побережье взяли, но людей нет, а добивать Персию из вечного врага нашего другого доброго соседа Турции просто так из злобы и бессмысленного стяжательства интереса нет. Такого же мнения придерживается и командующий Каспийской армией Кумшатский. Тогда у меня все, сказать больше нечего. Маноски развел руками, а Кондрат посмотрел на начальника посольского приказа Якова Кабана, чрезвычайно подвижного седого казака невысокого роста. «Раз мы коснулись дипломатии, послушаем, что Яков скажет». Начальник донских дипломатов, давний сотоварищ отца по боевым походам и прямой потомок войскового атамана Василия Кабана, профессиональный кондотьер, несколько лет воевавший в армии принца Евгения Савойского и только год назад вернувшийся домой, хотел встать, но при этом он неловко дернул левым плечом, которое у него было изуродовано картечью, остался в кресле и, поморщившись, доложился. «На данный момент в Черкасске три иностранных посольства, два из них на постоянной основе, одно только вчера приехало. С постоянными все ясно и никаких проблем не возникает. Это русские и турки, которые ведут себя, как и положено, приличным дипломатам, занимаются текущими делами и понемногу, без наглости, шпионят. А вот от вчерашних гостей сплошная головная боль. Приехал посланник молдавского господаря Дмитрия Кантемира, который минувшим летом бежал от гнева султана в Малороссию. Его родственник по жене Смарагд Кантакузин с двумя десятками дворян. Посетил он нас не просто так и сразу попробовал вызвать на бой турецких посланников. Еле уняли этих дураков». «Нечего с ними чикаться», — бросил Кондрат. «Кантемир бежал из своей страны, значит, власти лишен. И у нас его люди находятся как частные лица, а не как полномочные послы. Полковник Лоскут, если посланцы бывшего, это слово было выделено особо, молдавского господаря снова попробуют драку учинить или какое иное непотребство, без промедления забей их в колодки и вышли за пределы войска». «Так и сделаю», — буркнул начальник Донской тайной канцелярии. «А вообще чего они хотят?» — отец снова обратился к Кабану. «Да понятно чего, чтобы мы за Молдавию с Ахмедом сцепились. Дружба, братство, ай-люли, мы все православные, надо бить басурман, казаки, точите сабли. Этого не будет». «Я молдаванам так и сказал, но Кантакузин требует предоставить ему возможность выступить перед казаками на большом общевойсковом круге. Отказать ему в этом нельзя». «Ну, пусть выступит», — согласился войсковой атаман и спросил Якова. «Как дипломат, что можешь сказать относительно мира с ляхами и персами?» «Персы на переговоры не идут, слишком они заносчивы, и былая слава им глаза застилает. Поэтому насчет мира с ними говорить пока рано. А вот с Польшей мир хоть завтра заключить можем. Однако мимо Мазепы не проскочишь, так что ждем его первого шага». «Мы сможем с этого мирного договора что-то получить?» «Вряд ли. Обещаний будет много, а на деле, скорее всего, все окажется пустышкой. И получается, что легче удовлетвориться тем, что мы взяли хорошую добычу и пленных, и ни на что не претендовать». «Так и поступим». Кондрат согласился с дипломатом и обратился к своему брату Акиму. «Что у нас с финансами?» Дядька Аким приосанился, расправил плечи и дал отчет. «Казна полна денег, хотя растраты были серьезными, и на вчерашний день у нас в подвале имелось 3 миллиона рублей самой разной серебряной и золотой монетой. Абасси, дукаты, талеры, ефимки, гинеи, дирхемы и динары». Все собравшиеся на круг атаманы удивленно посмотрели на Акима. Никто таких цифр не ожидал, хотя Кондрат, конечно же, был в курсе, как у войска обстоят дела в финансовом плане. «Дай краткий расклад, что и откуда взялось и куда ушло», — сказал отец. Аким достал небольшую книжицу вроде блокнота или ежедневника и неспешно начал зачитывать свои записи. «Сначала по доходам. Налоги, торговые сборы, рыболовство по Дону и рекам. Войсковые соливарни и заводы в богатом ключе дали войску Донскому 700 тысяч рублей чистой прибыли. Поход на Речь Посполитую принес еще миллион. Эта цифра не окончательная. А из Каспийской армии в прошлом году прибыло 3 миллиона. Итого получено 4 миллиона 700 тысяч рублей. Дальше расходы. На строительство городков, заводов, перестройку столицы и возведение нескольких каменных церквей потрачено 800 тысяч рублей. Перевооружение и содержание армии и пограничных частей еще 500 000. Траты на переселенцев 100 тысяч. И 300 тысяч ушли на общие войсковые расходы. Помощь сиротам, небольшие пожертвования церковным священнослужителям, организацию праздников и так далее. Вновь атаманы удивленно поухали, и настал черед доложиться начальнику промышленного приказа. «Илья Григорьевич, что у тебя?» Отец посмотрел на своего друга, который в реальности Богданова сдал его с потрохами, а потом сгинул в пыточной камере Преображенского приказа. А Илья Григорьевич окинул своим цыганским взглядом атаманов и, как обычно, начал с жалоб на тяжелое положение своей отрасли. «У меня не все так радужно, как бы того хотелось. Имеется чугунолитейный завод, но не хватает сырья, которое приходится везти из России. Есть оружейный завод, но из-за нехватки мастеров, станков и, опять же, качественного сырья он работает не в полную силу. Другая проблема – пороховые заводы, которым не хватает селитры. А еще остановись, Илья Григорьевич», – осадил Зерщикова войсковой атаман. «Про беды твои мы знаем, и как тебе нелегко приходится, осознаем. Но и ты понимать должен, что мы получили независимость всего 3 года назад. Заводы поставлены относительно недавно, а проблема поставки сырья была ожидаемой, она решается. Давай по факту, что у тебя сейчас имеется и сколько чего произвел, а про все остальное поговорим немного позже». Зерщиков нахмурился, видимо, рассчитывал толкнуть длинную речь, но возражать отцу не стал, и, подобно Акиму Булавину, достав книжечку «Ежедневник», начал зачитывать. «Сейчас войско имеет следующие заводы. Чугунолитейный, оружейный, суконный, полотняный, 3 пороховых и 10 селитренных. Общее количество рабочих на них – 7500 человек. За истекший год произведено следующее количество оружия. 5 мортир, 20 пушек, 5000 ружей, 2000 кавалерийских карабинов, 1500 пистолей, 2000 сабель и 5000 ручных бомб. Суконный и полотняный заводы только начали работу и не дали ничего, а пороховщики выдали первые 240 пудов своей продукции». «Неплохо». Кондрат взглянул на меня, на Банникова, Лоскута и Игната Некрасова. Нам докладывать об успехах нужды не было, Зерщиков был последним докладчиком, и батя перешел ко второй части нашего совета. «Теперь давайте, атаманы, подумаем, что от этого общего искового круга мы должны добиться. Кто выскажется и внесет дельное замечание?» Первым неожиданно для всех решил сказать свое слово дядька Аким. «У меня несколько предложений, но главных 2. Первое, необходимо учредить торговый приказ, который бы взял на себя всю торговлю в войске и за его пределами. Пока мы обходились сбытом соли, рыбы, хабара, поступавшего из действующих армий, и излишков старого оружия через частных торговцев, однако это убыточно и лишает нас значительной прибыли. Кроме того, мы понесли колоссальные убытки от того, что не смогли вовремя договориться с дагестанцами, которые всю свою огромную добычу сбывают в Астрахани за четверть цены, и этим приносят прибыль поволжским купцам, а не нам. Совершенно ясно, что в этом году с нового приказа пользы будет немного, но это задел на годы вперед, и без такого учреждения нам никак не обойтись». «Кто поддержит предложение?» – спросил Кондрат. С Акимом согласились все, и он продолжил. «И второе мое предложение к Большому кругу – это создание фискальной службы, которая бы подчинялась финансовому приказу и могла контролировать поступление в войсковую казну денежных средств. Среди многих станичных и городских атаманов процветает кумовство, а из-за этого войско недополучает налоговый сбор. Кроме того…» Аким помедлил и пристукнул кулаком по столу. «Мне достоверно известно, что часть добытых нашими войсками трофеев продана налево, и казна потеряла на этом столько же, сколько и получила». «Да ну!» – возмутился Маноцкий. «Не может того быть». «Это правда». Акима поддержал Игнат Некрасов, слово которого под сомнение никто не мог поставить. «И кто виноват в утаивании трофеев?» – поинтересовался Кондрат у Некрасова. Глаза его недобро прищурились. «Почти все полковники и оба командарма. Наказывать казаков без разбора нельзя. В сложившейся ситуации мы сами виноваты. Допустили, что боевые армии действуют сами по себе и по этой причине утеряли контроль за войсками». «Господин полковник», – отец посмотрел на Лоскута, – «а ты куда смотрел?» «Куда надо, туда и смотрел», – огрызнулся старик. «У меня людей не хватает. В Каспийской армии всего 20 человек, которые занимаются тем, что шпионов и подсылов ловят. Да у Ефремова 15. Разведчиков при этом считать нельзя. Не их это обязанность своих братьев-казаков за руку хватать. А так-то, что тут сделаешь? Ну, объявил ты, что отныне 9/10 добычи идет в войсковую казну. А толку с этого? Казаки посмотрели, контроля нет, и давай, как в старые времена, хабар половинить. Значит, надо саму войсковую систему менять и создавать постоянный, контролирующий армию приказ, который за всеми делами в полках проследит или же придется оставить все как есть. Давно об этом говорим. Вот и давай на ближайшем войсковом круге это решим. В общем так, выслушав Лоскута, войсковой атаман обвел взглядом друзей и соратников. Считаю, что начальник тайной канцелярии прав. И Дону нужен военный приказ, который станет все регулярные и вспомогательные войска контролировать. Кто поддержит? Снова атаманы и полковники единогласно согласились с Кондратом. Затем проголосовали за то, что новым приказом должен руководить Моноцкий, который обязан навести в казацких армиях порядок, а только после этого провели голосование за создание фискальной службы, которая начнет контролировать поступление в казну, но не имела права соваться в боевые полки и соединения. После трех голосований в кабинете Кондрата повисла тишина, и в нее вклинился вкрадчивый голос Зерщикова. Раз пошел разговор о предложениях и замечаниях, позвольте и мне высказаться. Он посмотрел на Кондрата, дождался его кивка и продолжил свою речь. Как и у начальника финансового приказа, у меня накопилось немало дельных проектов, но самый важный и неотложный на данный момент только один. Как я уже говорил, главные наши проблемы – нехватка ресурсов и недостаточная техническая оснащенность донских заводов. Для того, чтобы эти проблемы снять, мне требуется полная самостоятельность в деле геологической разведки в районе Дербента и Баку. Кроме того, на территории Азербайджана находились три оружейных завода, а также многочисленные шелкопрядные мануфактуры, текстильные цеха и мастерские по производству красок. Все это необходимо перетащить на Дон или в Дербент. Поэтому я хочу просить у Круга полномочия о назначении меня временным ревизором всех завоеванных на Кавказе территорий сроком на один год. «Хитер, Илья Григорьевич», – машинально отметил я для себя. «Наверняка хочет с этого назначения себе заводик другой на Дону поставить. Однако, как он будет совмещать должность начальника промышленного приказа и перевозку оборудования из Азербайджана на территорию войска? Непонятно». Вторым моим мыслям Кондрат, для которого слова Зерщикова не стали неожиданностью, задал резонный вопрос. «Илья, но ты не сможешь разорваться на две половинки и быть в двух местах одновременно? Зачем тебе становиться ревизором-трофейщиком, если ты большую часть своего времени на Дону находишься?» «Главное полномочие», – Зерщиков хитро улыбнулся. «Ваша поддержка и разрешение казаков. А кого послать в Азербайджан, я найду». «Говори, кого, тогда подумаем». «Племянника моего, Афанасия Щербину, и…» Илья Григорьевич помедлил. «Сына твоего, Никифора. Казаки хоть молодые, но хватки, а значит, быстро разберутся, что к чему». «В том-то и дело, что молодые», – засомневался Кондрат. «А мы им опытных наставников дадим и мастеров тульских, которые понимают, для чего та или иная железка предназначена». «Ну, только если так. Голосуем». Единогласное «за». Предложение, просьбу Зерщикова поддержали, и вроде бы можно заканчивать совет булавинских соратников. Уже третий час без перерыва сидим, но все только начиналось. Кабан хотел послать зимовые станицы, посольства в Москву и Стамбул. Банников просил увеличить жалование казакам регулярных полков и пограничных сотен. Судье чести Игнату Некрасову не хватало 1 сотни бойцов для контроля всей территории войска. А Лоскут просил выделить дополнительные ассигнования на нужды тайной канцелярии. Споры, разговоры, и на обсуждение этих вопросов было потрачено еще 2 часа. А когда большинство предложений к общевойсковому кругу, который должен их окончательно одобрить, решили положительно, снова слово взял Кондрат. «Други, понимаю, что вы уже устали, и на дворе темная ночь, но остался последний вопрос, который нам предстоит обсудить. Это административная реформа земель войска Донского. В прошлом году это обсуждалось 3 раза, и каждый раз мы не могли прийти к общему мнению, нужно это или нет. Я говорю, что данная реформа просто необходима, и прошу в этом деле вашей поддержки». «Лично я против», – высказался Некрасов, – «поскольку это увеличит мздоимство на местах. Казаки едины, и разделение нам не нужно. Каждый, даже самый захудалый казачок, может приехать в Черкасск и обратиться к тебе напрямую. А с созданием округов войсковой атаман ставит между собой и обществом препону». «Не согласен я с тобой, Игнат», – в разговор вступил Моноцкий. «Вот разумный ты человек, но в этом случае ошибаешься. Нужны округа, ибо за нами теперь не 150-200 тысяч казачьего народа, а более 700 тысяч человек, если Дербент и Баку считать. И ради того, чтобы решить мелкий спор с соседом за лошадь, казаки не помчатся с Кавказа на Дон к войсковому атаману». «Правильно», – парировал Некрасов, – «для этого имеется станичный атаман». «Ладно, пример неудачи, но по округам гораздо легче проводить сбор войск, налогов и работников». «Просто работать надо лучше, вот и все. А дробить войско на территориальные единицы, которые уж больно российские губернии и уезды напоминают, не дело». Судья чести посмотрел на Кондрата. «Впрочем, ты все равно поступишь, как решил, и свою реформу на округе продавишь. Так хотя бы расскажи, на сколько округов будет поделено войско». Отец встал, подошел к карте на стене и, размяв затекшие ноги, объяснил и показал, как он видит будущее административное деление войска Донского. «Всего будет 13 округов – Черкасский, Богато-Ключевской, Миусский, Бахмутский, Донецкий, Усть-Медведицкий, Нижнечерской, Верхнечерской, Раздорский, Сальский, Калмыцкий, Дербенский и Бакинский. В каждом округе все останется как прежде – станицы, городки и выборная власть. Но один городок будет назначен окружной столицей, и в нем будет отвечающий за весь округ – район, атаман. Он же и будет отстаивать интересы своего округа на большом общевойсковом круге. Возможно, я ошибаюсь, и время покажет, что прав именно ты, Кондрат. А сейчас мое слово нет», – подытожил Некрасов. Один голос против, а вот остальные участники совета отца поддержали. И на этом атаманский совет был окончен. Булавинцы разошлись, а батя, закурив трубочку с наслаждением, выдохнул табачный дымок и, довольно посмотрев на меня, произнес: «Как мы все красиво сделали!» «Мое дело сторона, я только наблюдала, совет ты провел». «Не прибедняйся. Мы с тобой по каждому вопросу, особенно по округам, много спорили, и благодаря этому все в голове уложилось именно так, как нужно. Теперь назад не сдавать, и совсем хорошо будет. Затея достойная, так что, хоть и не без сложностей, но дело пойдет. Поначалу казаки округам станут удивляться, а некоторые, как Игнат, даже возмутятся. Но пройдет 5 лет, и они привыкнут». «Бать, вопрос можно?» «Конечно». «А насчет того, чтобы меня на Кавказ с представителем ревизора отправить, вы с Зерщиковым заранее все решили?» «Да, переселенцы из Польши заканчиваются. Еще один обоз послезавтра прибудет, рассортируешь людей и освободишься. Вот я и решил после этого тебя к Илье Зерщикову пристроить, а он предложил вариант с Кавказом». «Ясно. Я встал. Пойду, наверное». «Бывай, до завтра». Выйдя из войсковой избы на Майдан, я огляделся. Все как обычно, рядом с крыльцом пара моих ватажников стоит, и с ними вместе, вот сюрприз, князь Александр Бекович Черкасский. «О, поручик!» Искренне обрадовался я русско-черкесскому князю. «Откуда ты?» «Из Москвы», — ответил он. «Только я теперь не поручик, а капитан». «Гвардейский?» «Так точно». «Поздравляю». «Письмо привез?» «Да». «Ну, пойдем ко мне домой, там мы разберемся, что к чему». В сопровождении верных ватажников мы двинулись по темным заснеженным улочкам Черкасска к моему логову. Бекович про письмо не вспоминал и, никуда не торопясь, делился московскими новостями. Значит, в послании Алексея II, который наверняка давал князю Александру некоторые устные инструкции, ничего серьезного и срочного нет. Следовательно, час возмездия церковникам еще не наступил.